Здесь есть и другое. Многократное усиление восприятия посредством линз, зеркал и электронных наушников. С их помощью во Вселенной, среди звезд, галактик и созвездий, сверхновых и черных дыр, разыскивается сигнал. Хотя бы один сигнал, который развеял бы наше одиночество. Есть нелогичное стремление перенестись со своей голубой планеты на ближайший спутник, в пыли которого уже отпечатался неизгладимый след человечества. Есть показания и отчеты самодеятельных исследователей, увидевших другие планеты, а затем двинувшихся вперед, в черноту дальнего космоса. Здесь учатся неуклонно распутывать тайны строения суши, воздуха и воды, которые казались когда-то неделимыми. Здесь постигают состав сплавов, химических соединений и простейших элементов, молекул, атомов, ядерных частиц, радиации и электромагнитных волн, изучают законы тяготения, инерции, импульса, центробежной силы и магнитного притяжения. Разбираются в органическом и неорганическом мире, в строении живых существ и принципах их жизнедеятельности. Здесь пытаются постичь разум и его Творца, оценить системы представлений, понять сон и сновидения, видения и тех, кто их видит, сформулировать основы философии и религий. Здесь учатся любви. Таков поразительный багаж достижений, накопленных нами за многие тысячелетия эволюции. Но мы без труда можем взять его с собой и ликующе унести далеко в запредельность. Это бесценное наследие, которое предстоит оценить и применить там. Однако, среди облаков и неугомонного шума возникает неприятное ощущение того, что нечто очень важное осталось незамеченным. Достаточно на мгновение отвлечься, и среди обилия прочих знаний мелькнет какое-то крошечное личико. Оно напоминает скорее обезьянку, чем человека, а глаза этого существа светятся бурными чувствами. Все кроется в них, в этих глазах. Пройдя бесконечный виток времени, носитель первой искры разумности и самосознания, наш первопредок выглядывает из тени и следит за нами с тихой гордостью и радостью. Он не вполне понимает, чего мы достигли, но восторгается этим, с благоговением взирая на то, во что превратилась крошечная искра. Это счастливый отец одаренного ребенка. Итак, один упущенный фактор проявляется ясно и четко. Это животное начало. Без него не случилось бы и всего остального. Животный мир стал для нас живым уроком. Он приносит мясо и молоко для пищи, шкуры и ткани для сохранения тепла, крепкие спины, чтобы носить поклажу, масло для освещения, рога и копыта для амулетов и украшений. Животные показали нам, что такое верность и дружба. Некоторые из них позволили понять, что шерсть и голая кожа могут объединяться, и этот союз приносит совершенно невообразимые знания. Именно животная энергия стала побудительной силой, подтолкнувшей крошечную искру к развитию. Она послужила не столько катализатором разумности, сколько его мотивом, источником удовлетворения потребностей и чистой физической силы. Не стоит скрывать и уничтожать животное начало, К нему следует относиться с сердечностью, ведь без этого основополагающего источника последующая эволюция стала бы невозможной. Напротив, мы должны гордиться тем, что оно у нас есть. После этого озарения крошечное личико улыбается, ласково, с оттенком зависти, и исчезает. Пора двигаться дальше. Обратный путь по лесной тропе насыщен благоприятными знаками. Белка спрыгивает на нижнюю ветку и торопливо о чем-то рассказывает. Муха цвета бутылочного стекла опускается на руку и в восторге замирает, когда ей почесывают спинку. Три индейки останавливаются в стороне и с любопытством, но без тревоги следят за идущим. Впереди показывается серая лиса. Она озадаченно усаживается посреди тропы, гадая, следует ли ей засвидетельствовать свое почтение. Дрозд планирует прямо на плечо и нежно щебечет в ухо, пока вдалеке не показывается опушка. Птица напоследок легонько клюет путника в щеку, расправляет крылья и возвращается в заросли. «Прощайте, друзья мои, мы расстаемся, но я унесу вас с собой».